Жизнь с избытком. Ступени к ней. На прошлой неделе мы беседовали о причинах духовного поражения и бедности. Мы закончили речь призывом Иисуса Навина «В свое время к народу своему». Бог даровал им прекрасную землю, и Иисус Навин побуждал народ овладеть ею вполне. Теперь встает вопрос, как это можно совершить? Какими путями мы сможем овладеть наследием нашим? Одно ясно, это приходит не посредством мистической формулы или действий магии. Механическое повторение слов вероучения или фраз его не даст нам пребывания в жизни с избытком. Мы должны сделать 5 ступеней в направлении к этой жизни. Это является темой нашей беседы сегодня. Первая ступень. Примите Господа Иисуса Христа в сердце свое, как Спасителя и Господа. Все начинается с этого. Если вы игнорируете Им или отвергаете Его, для вас в этом отношении нет надежды. Библия говорит, что без Христа тот не имеет помощи в этом мире. Невзирая на то, кто вы, это ваша единственная надежда. Невзирая на вашу прошлую жизнь, была ли она хорошей или плохой, только в нем надежда ваша. Иисус Христос предлагает вам жизнь, свою жизнь. Он есть путь к Богу, истинная сущность вечной жизни. В это самое время миллионы людей по всему миру, всех рас и цивилизаций, радуются, что Он даровал им эту жизнь. Если вы смиренно признаете себя грешником и исповедаете нужду вашу, попросите Его принять вас. Он сразу же приходит к вам и берет вас в руки свои. Он дарует вам жизнь вечную, как дар, не потому, что вы заслужили ее, а ради любви своей к вам. Все, что Он желает от вас, оставьте грех ваш, отдайте Ему вашу жизнь. С этого момента Он будет управлять вашей жизнью, и вы почувствуете восхищение жизнью с избытком, которое начнется в душе вашей. Вторая ступень. Начните читать Его Слово. Всякий новорожденный младенец нуждается в питании. Каждое дитя Божие нуждается в духовной пище. Библия является этой пищей. Когда вы будете читать ее и размышлять над поучениями, вы начнете возрастать. Вы сможете больше постигать истину и возрастать в познании Бога. Это принесет вам благословение в жизни. Если вы не имеете Библии, слушайте внимательно ее чтение другими в доме молитвы и по радио. Записывайте, что вы слышите. Старайтесь изучать наизусть слышанное или прочитанное. А потом в течение дня вспоминайте Священное Писание и думайте о том, что оно слово означает для вас. Один из моих друзей провел 10 лет в заключении за веру в Евангелие. Каждый день он старался припомнить место из Библии, которое он заучал наизусть в юности. Свет Божий заливал его ум, когда он вспоминал Слово Божие, когда его освободили из тюрьмы, сердце его было обогащено, и он оказался великим благословением для многих. Помните, однако, что в Библии нет ничего магического. Одно чтение еще не помогает. Вы должны повиноваться Слову. Мария, мать Иисуса, сказала слугам во время брака в Кане Галилейской, что Иисус скажет вам, то сделайте. И все, что Бог повелевает вам сделать Словом Своим, делайте. Это важный шаг в жизни с избытком. Третья ступень – молитва. Никакой верующий не может жить жизнь с избытком, жизнь победы без молитвы. Это обстоятельство общения с Богом является весьма важным. Господь Иисус пролитием Своей крови сделал возможным наш доступ к трону Божию. Он желает, чтобы мы пользовались этой возможностью постоянно. Например, Читая Слово Божие, молитесь в это время. Старайтесь прилагать Его истину к самим себе, когда вы молитесь. Когда вы читаете о повелении Господа, молитесь о послушании, чтобы исполнить Его. И когда читаете об обещании Его, благодарите Бога за Его верность, чтобы Он исполнил обещание свои вашей жизни. Когда вы читаете печальные страницы о том, что случится с беззакониками, отвергающими Христа, молитесь о спасении душ. Такая молитва принесет благословение другим. Она возрадует сердце Бога. Она вас лично духовно обогатит. Иаков писал: «Вы не имеете, потому что не просите. Итак, просите». Вы слышали о жизни с избытком, которую Он предлагает вам. Теперь ваше время. Просите этой жизни. Скажите Ему, что вы дитя Его, поверив во Христа Иисуса, Сына Его, который даровал вам вечную жизнь, бесконечную и богатую. Теперь скажите Ему, что вы желаете иметь от Него жизнь, переполняющую душу вашу каждый момент, каждый день. А потом начните благодарить Его за то, что Он ответил на вашу молитву. Доверяйте Богу, держитесь Его каждого слова. Четвертая ступень. Практикуйте общение. Эта жизнь с избытком не приготовлена для жизни в изоляции. Бог повелел нам в Слове Своем, чтобы мы жили в общении с другими. Прежде всего, мы нуждаемся в общении с Ним. Благоговейно читайте и исполняйте Его Слово, молясь Ему, мы достигаем этого общения. А потом мы смотрим вокруг себя и начинаем радоваться общением с другими верующими в Бога, Его детьми. Встречайтесь с ними для молитвы, а также изучения Слова Его. Этим путем вы многому научитесь. Освидетельствуя другим о том, что вы знаете, вы поможете им научаться больше. Помните ли вы общение Господа Иисуса? «Если кто жаждет, приди ко мне и пей, из чрева его потекут реки воды живой». Эти реки начнут течь. Вы станете источником благословения и помощи другим. В полном смысле этого слова общение станет каналом, которым жизнь с избытком будет протекать в вас и через вас. Это богатая и прекрасная жизнь. Пятая ступень. Труд духовный. Если эта жизнь с избытком только на словах, она не есть настоящая. Слова с делами должны соединиться. Когда Господь Иисус проявил жалость, Он не только проповедовал и молился, но также кормил голодных, открывал очи слепым. Апостол Павел напоминает нам, чтобы мы делали добро всем человекам. Всюду вокруг нас много нуждающихся. Если мы воистину принадлежим Господу Иисусу, то должны помогать им. Вот почему миссионеры пошли по всему миру, построили госпиталя и школы, а во время голода кормят голодных. После землетрясений и других катастроф мы всегда встречаете верующих на служении делами милосердия. Они не делают этого, чтобы прославиться между людьми. Они просто позволяют, чтобы потоки вод живых текли через них. Видя это, люди начинают понимать, что это последователи Иисуса, который ходил на земле и делал добро. Какое же наивысшее благо я сделаю моему ближнему? Дам ему образование? Исцелю его? Нет. Наибольшим благом является служение, когда мы приведем его к ногам Иисуса. Живя жизнь с избытком, я могу это сделать. Недавно мы с женой обедали в одном ресторане с моими друзьями. Выбор пищи на листке меню был самый разнообразный. Один из моих друзей заметил за другим столом своих знакомых. Служительница принесла им пищу, которая казалась вкусной. Сразу же наша знакомая сказала: «Я хочу то же самое, что вы едите». Это можно приложить к значению жизни с избытком. Когда я буду проходить этих 5 ступеней, жизнь с избытком будет течь через меня. Другие увидят во мне богатство и радость благодати, которую я получаю от Господа Иисуса Христа, и они воскликнут: «Я хочу иметь то же, что имеете вы». Еще нам необходимо рассмотреть одно обстоятельство, пока я закончу серию этих бесед. На следующей неделе мы рассмотрим цену, которую нам необходимо уплатить за эту жизнь с избытком. Аминь.